Глава 28. Малышка Маргарита, или как ее называли в семье, Рита, была просто замечательным ребенком. Таких детей еще называют подарками. Она с аппетитом ела, почти не капризничала, отлично спала и рано научилась улыбаться. Лию как-то потихоньку отпустила ее тревога, но она дала себе слово найти до 10-летнего возраста дочери разрушение заклятия, если оно вообще существовало, или лишить ребенка магических способностей. В названии «Дара Маргариты» — «Повелительница тьмы» Лия чувствовала что-то недоброе и угрожающее. Поэтому она и решила найти способ сделать так, чтобы этот дар вообще не проявился. При этом в королевстве был человек со способностью лишать магии других, но только лишь на недолгое время. И вот, чтобы лишить навсегда, и требовалось какое-то заклинание. В общем, что-нибудь за 10 лет да найдется, Лия была уверена. Элиза после последнего разговора со мной стала избегать приходить к нам домой, отказываясь под всякими благовидными предлогами. Я, в конце концов, не выдержала и спросила напрямую. «Элиза, я вижу, что ты не хочешь приходить в мой дом. Что случилось? Тебе мешают дети? Но всем очень нравится слушать, как ты играешь». Элиза потупилась и, немного помолчав, ответила. «Нет, дети тут точно ни при чем. Мне очень нравится играть с ними, да и они не мешают вовсе. Они очень тихо и внимательно слушают». «Тогда в чем дело, милая?» «Я очень скованно себя чувствую в присутствии вашего мужа. Он меня смущает», — покраснев, промолвила Элиза. «Тебя смущают его манеры? Да, он всегда такой церемонный. Но на самом деле он очень душевный и отзывчивый человек. И он очень хорошо к тебе относится, Элиза». Внезапно большие голубые глаза Элизы наполнились слезами. Она опустила голову и молчала. Я, кажется, начала догадываться, в чем дело, но не хотела еще больше смущать бедную девушку. Но что теперь делать? Как быть, если твоя, можно сказать, не просто ученица, а подруга неравнодушна к твоему мужу? Я не стала настаивать, чтобы Элиза посещала нас Луиджи. Ей нужно было время разобраться в себе. И мне не хотелось ревновать своего мужа к этой прекрасной девушке. Но мне стало очень важно выяснить, как он к ней относится, не выдавая ее тайну. «Послушай, милый, Элиза делает большие успехи при дворе. Королева в ней души не чает, она в восторге от ее игры. Да и многие признают ее талант, и есть немало музыкантов, которые рады поиграть с ней вместе». «Да, она замечательный музыкант, я согласен. И очень рад, что ты устроил ее участие в музыкальных салонах. Теперь у нее стало больше благодарных слушателей». «А как ты думаешь, какая она, как человек?» — осторожно спросила я. «Ой, ну я же ее совсем не знаю. Вроде бы она всегда такая вежливая, приветливая. Хорошо ладит с нашими детьми. Наверное, она достойная девушка. Разве нет?» «Да, это так. И она вовсе не зазнается от того, что так хорошо играет. Она принимает свой талант как нечто, чем ее наградил Господь, и теперь его нельзя зарывать в землю». «О, тогда она молодец. Несмотря на такой юный возраст, такая мудрость», — ответил Луиджи. Я убедилась, что Луиджи не подозревала о чувствах девушки, а я сама, конечно, не стала об этом говорить. Я решила подождать, что будет дальше. Может быть, Элизу скоро выдадут замуж, и она забудет свои чувства к Луиджи. В конце концов, это же наверняка первая ее влюбленность. А сейчас вокруг нее много новых людей при дворе, новые события. Да и в целом я не вижу какой-то опасности в ее чувствах. Она не рвется постоянно видеть моего мужа, не пытается нас поссорить и вообще старается сейчас глубоко запрятать свою влюбленность. Непонятно пока, правда, что из этого выйдет. Между тем дела в королевстве шли вроде бы все лучше и лучше. Карлос II не скупился на содержание людей с магическими способностями и получал от этого свою выгоду, в том числе в торговых и политических делах. К примеру, нашего садовника Рика с магическим даром повелителя растений в конце концов забрали для возделывания королевских садов, в которых теперь благодаря ему росли самые диковинные и вкусные ягоды и фрукты. Часть этих угощений король дарил послам и гостям из других стран, и эти изысканные подношения высоко ценились, ведь ни у кого не было ничего подобного. Настоящий королевский подарок. А еще в королевских владениях был настоящий аптекарский огород, где Рика выращивал самые разные лекарственные растения, о которых ему говорили лекари и которые были достаточно достоверно изображены в различных фолиантах. А повелитель животных Себастьяна помогал объезжать лошадей, дрессировать собак, а также ловил зверей и птиц для просторного королевского зоопарка. Конечно, он был способен на гораздо большее, и его дар уже однажды очень пригодился королю. Но пока не было случая как-то иначе проявить свои магические способности. В общем, у каждого практически человека с магическим даром было вполне мирное занятие в королевстве. Разве что воспламеняющая взглядом Паола сейчас особо не проявляла свой дар. Мало кто нужен был королю непосредственно во дворце. Даже Оттавио и Лия жили теперь в своем имении неподалеку от столицы, хотя и постоянно приезжали к Карлосу II на приемы и совещания. А король занимался по большей части тем, что укреплял торговые связи с соседями и организовывал различные мастерские, нередко приглашая зарубежных умельцев работать и учить в них местных. Была у него и мастерская по изготовлению волшебных амулетов, которые, к сожалению, действовали только на территории королевства. Такое было ограничение у магического дара мастера Антонио. У самого короля был охранный перстень, поэтому ему не страшно было оружие, как, к примеру, и его фельдмаршалу. Только Марко де Мазза был неуязвим везде, а Карл II — только на территории своего королевства. За эти годы королю удалось добиться, чтобы страна считалась процветающей и очень привлекательной для жизни. К нам ехало много иностранцев в поисках лучшей доли. От них можно было узнать много интересного про жизнь в других государствах. И вообще, они распространяли свою культуру и обогащали этим наше королевство. В том числе нас часто посещали выдающиеся зарубежные музыканты, а кто-то и оставался жить. Мне очень нравились французские клавесинисты и органисты. У них была своя школа игры. Я сама любила играть французскую музыку. И прежде всего, конечно, Франсуа Куперена, который сочинил для клавесина великое множество прекрасных пьес. Особенно мне нравились его подражания природе, пенью птиц, журчанию ручья. Очень поэтичные произведения. Так что сейчас были спокойные, но интересные годы моей жизни и жизни моей семьи.